Глава вторая. Что касается Демарша, то тот действительно прогуливался на площади перед домом. Главнейший собор Милана, входящий в четверку самых крупных христианских храмов мира, был похож на украшенного бантиками, фантиками и рюшечками колючего, но безопасного ежика. Около 600 лет люди строили это здание. Поколение за поколением мастера умирали, так и не увидев конечного результата своего труда. Да, наверное, и не ожидая такого счастья. Молиться можно в недостроенном храме, ведь так? Всегда, а это значит еще в доримские времена, при кельтах, с этого места люди обращались с молитвой к Всевышнему. Менялось его имя и ритуалы, но просьбы оставались неизменными. Люди хотели одного и того же. Он знал их пожелания наперечет. Мог отличаться язык, интонации, темперамент, настойчивость, но не суть. И у итальянцев, и у галлов, у скандинавов, у африканцев, и у русских, разумеется. На уме одно и то же. Все хотят хорошо жить. Стержень любой религии в мольбе о помощи, в соглашении. Я в тебя верю, а ты идешь мне навстречу. Я по мере сил соблюдаю установленные тобой правила, а ты не оставляешь меня один на один с этим миром. Протягиваешь мне руку помощи. Так размышлял сейчас Демарш, глядя на Миланский собор. Подскажи, Создатель, что же сделать мне с русскими? Амели находилась рядом и каждую минуту обращалась к Гийому с различными вопросами, но абсолютно не мешала ему думать. И он думал, уверенный, что собственные оригинальные мысли сейчас переплетаются с вложенными Богом в его голову подсказками. Никто не запрещает русским жить, да никто и не сможет этого сделать. Вооруженных конфликтов, угроз, боевых кличей, бомб и гранат нам не надо. Это слишком грубо, примитивно и бесперспективно. Пусть живут, но пусть живут плохо, бездарно, безрадостно, одиноко и недолго. Пусть почаще болеют неизлечимыми, но не заразными болезнями, такими, которые не пересекают границ шенгенской зоны. К примеру, псориазом, чтобы чесались, энурезом и плоскостопием, чтобы только до лифта дотягивали, и для общего фона – метеоризм. Пусть действуют друг другу на нервы. Как это сделать? Пока не знаю. Но нужно будет выйти на руководство, пусть загрузят свои научно-исследовательские институты такой стратегической задачей. Это на будущее. А сейчас от меня ждут одной, максимум двух искрометных идей, которые позволят навсегда избавиться от влияния России на остальной мир. Нужны идеи уровня той блестящей мысли середины 80-х годов опустить цену на нефть до $7 за баррель. Ведь именно это позволило развалить на куски весь так называемый социалистический лагерь и одержать над ним бескровную победу. Да, наш триумф дорого обошелся нефтяным компаниям, но все равно дешевле, чем воевать в открытом бою. Что мы хотим от русских? Да практически ничего. Пусть копошатся у себя, варят в собственном соку, преют там сами по себе, пока не прогниют на корню. Пусть отлынивают от работы на государство, не увлекаются умственным трудом, не повышают интеллектуальный уровень, не творят, не генерируют идей. Пусть трудятся, но так, чтобы это не приносило вреда нам, а их страна не крепла, народ не развивался, не богател. Пусть их труд будет ручным, как в каменном веке, непродуктивным и неэффективным. Так, возня бессмысленная. Но как же это сделать? Как заставить их быть дураками? Но ведь научил их как-то Сталин гореть на работе. Пятилетки в 3 года выполнять, нормы перекрывать в 20 раз. Значит, и я смогу. Подняли же они бесплатно целину. Енисей на голом энтузиазме перегородили. Реки свои уж было собрались в Средней Азии подарить. А я что, рыжий? Я что ли не сумею до них достучаться? Не сумею подучить их так, как им лучше для нас жить? Ресурсы у моих работодателей есть, время тоже. Так в чем же дело? Только за моей головой, моим умом и Божьей помощью. Кстати, Бог не особо помогает русским. Чем-то они его рассердили. И это упрощает мне задачу. Ги, зайдем в собор? Амели потянула мужа за рукав. Давай. И постоим, если там не шумно. В храме было шумно и суетливо. Шаркали подошвы, звякали монеты, хлопали двери, переговаривались между собой пришедшие. До Бога никому не было дела. Впрочем, как и ему. Демарши вошли. Ги опять задумался. Самое простое – это чтобы они спились. Прямой, надежный, много раз опробованный путь. Таким способом освободили от коренного населения всю Северную Америку и Сибирь. И ведь ничего не скажешь. В России пьют хорошо. Много пьют. Но территорию освобождают медленно. Водка скоро дешевле воды станет. Деревнями спиваются, регионами. А тюльпанем производят прошивцы. Су-29 регулярно взлетает и вовремя садится. Значит, не сильное, недостаточное средство для них водка. Мало ее одной для победы нашего дела. Но забывать, списывать алкоголь со счетов мы не будем. Вот если бы мы могли приплачивать за то, что человек выпил, вот было бы здорово. Пришел русский в магазин, взял на 100 рублей, хлеба, яиц, селедки, подошел к винному отделу, а там мы. Вот вам, уважаемый, бутылка гжелки и 50 рублей в придачу. Кто-то такого устоит. Через полгода сопьются. И обойдется ведь недорого. Достаточно споить половину населения. А это значит 70 миллионов бутылок в день по доллару. Плюс приплата 2. Итого 37,8 миллиарда долларов США в год. Вот и вся цена вопроса. Это в 20 раз меньше, чем Америка тратит в год на оборону. Слушай, эту идею надо сохранить и доработать. Зайдем в галерею? Отвлекла на секунду супруга. Хорошо, Амелия, зайдем. А может быть, дать им мечту? Такую мечту, чтобы отвлекла их от вещей нам ненужных. Вроде и ученых уже сманили. Открытия научные у них появляются. До абсурда доходит. Евреи стали назад в Россию возвращаться. Не способны бывшие россияне к языкам. Так и болтаются многие между странами. На месте. Дома им что-то такое надо придумать. Без выезда. Что они больше всего любят? Пить. Я уже думал об этом. Деньги. Не было у них никогда больших денег. $1000 – это там громадная сумма. Миллион – заоблачное число. Больше миллиона в голове ни у кого не умещается. Хорошо это или плохо? Скорее, хорошо. Дешевле будет покупать. Но вот что можно назвать национальной мечтой? Главным хобби? Основным приложением усилий? Вот что именно? Дача. Именно дачный участок. Вот что и является истинным народным увлечением русских. С пятницы по понедельник все от мала до велика тащатся за город, чтобы согнуться над клубникой или турнепсом. Причем это увлечение не только жителей больших удушливых городов, но и маленьких экологически чистых районных центров и поселков городского типа. Раньше необходимость иметь участок была связана с нехваткой продуктов питания и угрозой голода. Но сейчас дача превратилась просто в жизненную потребность, в семейный уклад. Мои родители возделывали эти 6 соток, я возделываю, и дети мои будут. Вокруг городов на многие десятки километров тянутся эти хлипкие домишки за непрочными заборами, где проводят, считай, весь досуг подавляющая часть русских людей. Туда, в эту землю, вбуханы жизненные силы сотен миллионов людей. Это бизнес? Нет. Реальных доходов это не приносит. Капитал? Да, дачи дорожают, но и жизнь дорожает. Вот бы с дачами что-то придумать. Тут Демаршу показалось, что сверху кто-то одобрительно хмыкнул. А что? Сформировать национальную идею. Лучшая дача страны. Главный приз – 5 миллионов. И почет. Затем 5 призов по 500 тысяч и известность. 1000 призов по 1000 и уважение. 5000 сучкорезов и вымпел. 100 тысяч мотык и грамота. Если ты набрал 5 мотык, то сможешь претендовать на сучкорез. Если у тебя работают все члены семьи, то тебе полагается дополнительная мотыга. Игра должна быть честной. В жюри посадить самых уважаемых членов общества, таких как бородатый неподкупный моралист или самый любимый телеведущий, ну и, конечно, беспардонную певицу. Выбирать тех, кому верят дачники. Когда народ проникнется идеей идеальной дачи, он положит на основную работу. И будет сбегать не с обеда в пятницу, а в четверг с утра и выходить с обеда в понедельник. Все поголовно устремятся на дачные участки. Возникнет круговая порука. Супругов и наследников будут оценивать с точки зрения пригодности работы на дачном участке. Возникнет сперва класс дачников, а потом и человеческий подвид. Человек кверху жопой. Деньги придется выплачивать неукоснительно. А персонажа, получившего первый приз, надо разрекламировать до статуса национального героя. Готовить такого в президенты. Возможны призы и поощрения второстепенного уровня. Например, зимняя дача. Приз. Или оранжерея. Золотая осень. Или рождественский сад. Сделать так, чтобы дачники копались на своих участках круглогодично. Привязывать их к земельным наделам следует и живностью. Котами, собаками, курями, кроликами, рыбками и другими певчими чижиками. Коммунисты отлично понимали всю опасность заражения населения дачным синдромом и разрешали только по 6 соток с маленьким строением. Мы же должны стимулировать появление участков побольше, до 50 соток, но не приветствовать под видом борьбы за экологию использование специальных машин и механизмов, оставив им один только электрический сучкорез. Корм, кверху жопы, добудут себе на своих дачах сами, с голоду не сдохнут. Денег на одежду, когда они в погоне за призовыми местами бросят свою работу в институтах и на заводах, у них не будет. Тут мы и заменим призовые мотыги на комбинезоны с клинкоровыми наколенниками и зонтиковой на случай дождя задницей. А на первых порах, пока все не заработают зонтичные комбинезоны, наладим поставки секонд-хенд. Главное – пустить волну, разработать бальную систему оценки дачного участка, так, чтобы шанс был у всех, и казалось, что победа близка, и справедливость вот-вот восторжествует. Платные былинники-речисты, как раньше в революционных песнях, воспоют особо усердных дачников и поставят их в пример остальным. Само собой возникнут заслуженные дачники, народные дачники, старшие дачники и дачники первого ряда. Сформируется иерархия и подчинение. Возникнет организация, неподчиненная государству сила, главной задачей которой будет обустроить клочок земли вокруг себя и выиграть приз. В такой ситуации совсем недалеко до натурального хозяйства. А чем оно плохо для нас? Да ничем. Для нас это одни сплошные плюсы. В натуральном хозяйстве не требуются ракеты, земля, воздух и подводные лодки. Мы обретем спокойствие и готовы платить за него и сучкорезами, и мотыгами, и даже деньгами. А, кстати, во что нам обойдется вся эта операция? Гийом, 300 евро за эту сумочку из крокодиловой кожи недорого будет? Бери, бери, недорого. Призы, оргкомитеты, жюри, специальные печатные издания, финансированные структуры дачных формирований, службы контроля и надзора за исполнением, подкуп правительственных чиновников и аналитиков, чтобы на первом трепетном этапе развития проекта закрыли на него глаза. И так, что получается, до 30-40 миллионов в год. Копей. В Африку куда больше вкладывали. Проект, несомненно, будет одобрен. Дорогой, где мы сегодня будем ужинать? Сегодня в гостинице. С дороги нам нужно отдохнуть. А завтра? Что ты скажешь, Амели, про японский ресторан Армани? Армани? А он разве не дизайнер? Дизайнер, но и владелец модного японского ресторана Нобу. Туда нужно звонить и заказывать столик. Почему именно туда? Нам с тобой нужно будет кое-что отметить. Ги посмотрел на жену с нежностью. Что именно, дорогой? Покупку? И покупки тоже. Потому что завтра мы пойдем в Прадо и купим что-нибудь существенное. Но главное в другом. Меня посетила хорошая идея, за которую меня, я надеюсь, сильно похвалят и повысят на работе. Я так рада, дорогой. Николаша как бы не старался крутиться перед демаршем, на глаза тому не попался. Но про ресторан Набу ему подслушать все-таки удалось. Такси, отель Хилтон, пожалуйста. Сегодня мы уже никуда не пойдем, Амели. Не возьму в толк, что это он все кругами ходит, сказал Антуан, снимая кепку и вытирая носовым платком вспотевший лоб. И никогда не понимал этих русских. Сидел бы в кафе, как все, и поджидал подружку, пока та выберет шляпку. «Да, странная у него получилась траектория. Ничего не скажешь», — согласился Жан-Мари, глядя, как Николаша возвращается на свое место в кафе «Базарт». «И чую по площади носит. Может, сейчас хотя бы угомонится?» Антуан мечтал дать отдых ногам. «Хорошо бы». Жан-Мари прикидывал, какой галстук из витрины напротив произведет на малютку большее впечатление — синий с золотом или красный с серебром. «Я отлучусь на пару минут». Когда Лера Новикова подходила к сидящему за столиком кафе Николаша, неожиданный порыв ветра растрепал ему волосы, и он приобрел бесшабашный вид. Будто только что пронесся по Корсо Венеции из конца в конец, и все девчонки смотрели ему вслед, не отрываясь. «Где ты оставил свой мотороллер, парень?» Лера протянула ему полные пакетов и коробок руки. «Нам нужен транспорт». «Мой? На площади Сан-Бабила, напротив Льва», — подхватил заданный тон Николаша. «Это рядом. Что ж, пойдем на Сан-Бабилу. Прокати меня с ветерком, рогатцо». Лере нравилось играть, словно у нее все просто и никаких затей. Он ее парень, а она его девушка. Действительно, площадь Сан-Бабила оказалась ближайшим местом, где можно было взять такси.